«Ладно, ладно, кончайте базар. Начали петь, начали. Берта, не лезь к чужому мужу. Зачем тебе нужен этот секонд-хенд? Раз, два, три. Блюмаша! Слушайте все сюда. Начали, начали. Вот я сейчас хлопну в ладоши, смотрите. Генук Аркадий. В другой день. Ну, раз, два. Боря, что ты опять сгорбился, я не знаю. Посмотрите на него». Тебе же 7 лет, а не 70, на минуточку. Успеешь еще быть горбатым. 3. Первый голос широко протяжно. Что стоишь, шатаясь, горькая рябина? Второй голос с чувством. Стойте, стойте, мне плохо. Софа, где у тебя память? В голове ли, я извиняюсь, пониже? С чего это она у тебя вдруг шатаясь? Ты знаешь, кто это шатаясь? Это гой с завода идет шатаясь, гой с завода, а рябина качаясь, хор. Ша-ша, что за разница? Шатаясь, качаясь, что за разница? Разница есть? Разницы нет. Аркадий, не бегай, пойте. Первый голос протяжно-меланхолически. Что стоишь, качаясь, горькая... «Рябина!» — второй голос с большим чувством. «Она хочет, чтобы я получил разрыв сердца. Она сегодня этого хочет. Где ты нашла это горькое? Что это у тебя горькое? Водка гойская у тебя горькая. Это же рябина у тебя, рябина же тонкая!» Хор, вмешиваясь. «Ша, что за разница? Горькая, тонкая. Что за разница? Разница есть, разницы нет. Борек, не горбись, пойте!» Второй голос сильно, уверенно. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой поникнув?» Первый голос страстно. «Какого, извиняюсь я, хрена, поникнув, когда не в рифму? Ты рифму слышишь? Где у тебя уши? Берта, где у твоего мужа уши? Он что, да, играл на скрипке? Когда? Это он папе твоему голову морочил, что он играл на скрипке. Подумаешь, ойстрах, поникнув, это же надо, качаясь, склоняясь. Ты это можешь понять? Поникнув. Ты знаешь, что бывает поникнув? Берта, у твоего мужа кое-что еще не поникнув. Нет? Ну и слава богу. 120 лет жить». Последуем за Семой, который бочком-бочком пробирается к выходу. Он выскальзывает в коридор и, шмыгнув за угол, надолго с первозданной тупостью упирается взглядом в зеркало. Оно большое, а Сема маленький. Но руки, машинально скрещенные на груди, придают ему, конечно, окарикатуренный вид то ли героя из «Пиковой дамы», то ли угасающего пленника с острова Святой Елены. В зеркале виден дверной проем большого, видимо, банкетного зала. В проеме мелькают гости, обычные для такого заведения. Их можно разделить на 4 группы. Первая – знающие, куда они попали, и не питающие иллюзий на этот счет. Это слависты, слависки и тому подобная бойкая публика, что строчит свои беспечальные диссертации – с искренним энтомологическим любопытством, приникнув к окуляру микроскопа, где в смертельной схватке восходят и крушатся миры таких занимательных, кишением кишащих, возбуждающе рискованных организмов, к счастью, при данном методе изучения абсолютно безопасных для исследователя.